этом у него было ощущение, будто он спускается в слишком быстром лифте. «Дорогой господин Борг, спасибо за деньги, которые вы оставили. Сегодня я ушла раньше, потому что у меня внук лежит с гриппом, но завтра задержусь подольше. Я взяла на себя смелость убрать кухонные шкафы, а в них накопилось много бутылок, они зря занимали место. Искренне ваша, В. Матсон». Кофейник как раз засвистел, когда он открыл дверцу шкафа. Все бутылки исчезли. Он обшарил самые дальние углы, но той бутылочки не было. Не обращая внимания на пронзительно свистевший кофейник, он бегом спустился вниз и увидел совершенно пустой бак для мусора. Вернувшись на кухню, снял с горячей конфорки кофейник. Лифт, в который он попал не по своей воле, продолжал падать, и остановить его было невозможно. Уборщица была дома, ответила на звонок сама. «Если я ее выбросила, господин Борг, то поверьте, потому что она была пустая. Или же я подумала, что она слишком маленькая, нет смысла ее хранить. Надеюсь, я не сделала ничего плохого. Вы ее выбросили в мусоропровод? Нет, нет, было так много, что я все снесла вниз и положили в мусорный бак. Да-да, в бак для мусора. Там все это и лежит, я думаю, если бак еще не опорожнили. Было 5 часов. Номер предприятия, который он нашел в телефонном справочнике «Вывоз мусора», не ответил. Он положил квитанцию на имя Ф. Хьюлманда на стол и включил свет. Мысль о дурацкой коробке для ленча вытеснила все остальное. Падение лифта в бездонную шахту не прекращалось. «Должно быть какое-то простое решение», — думал он, — «но какое, какое?» Контракт на аренду сейфа для хранения, заполненный им самим, лежал на столике у кровати. Он думал, что, проспав ночь, сможет увидеть все в новом свете и найти какое-нибудь решение. Но поздно ночью, так и не уснув, он включил свет и стал изучать документы. Контракт на аренду сейфа, сейф номер 129, это было написано на самом верху листа, а ниже располагались 4 квадратных поля. На то, на котором было написано отделение, он наклеил марку своего банка. В поле с надписью «Имя держателя сейфа» он вписал «Хьюлманд» и вымышленный адрес. Адрес он отпечатал на машинке «Мириам». Ежегодная плата, он указал, 17,5 крон. Ну, такую сумму он видел на других контрактах. Поле «Дебет» оставил пустым. Наконец, была графа «Имя доверенного лица держателя сейфа». Это место он тоже оставил пустым, как на других виденных им контрактах. Пробежал глазами печатный текст, который знал уже почти наизусть. «Я, ниже подписавшийся, согласен взять в аренду. Аренда может быть прекращена держателем в любое время при условии, что за 3 месяца будет представлено письменное уведомление. Сейф снабжен 2 ключами, один из которых остается в банке, другой будет храниться у держателя. Сейф может быть отперт только банком и держателем вместе. Для того, чтобы запереть сейф, достаточно ключа держателя». Каждый раз, когда он читал последние 2 фразы, ему казалось, что нужно перечитать их еще, чтобы понять смысл. Он уже не помнил точно, о чем думал в тот вечер, когда положил деньги в сейф, но мог восстановить тогдашние логические выкладки, сев на место Мириам и получив доступ к банковским экземплярам ключей. Он без труда откроет свой сейф, пока у него есть ключ держателя. А с другой стороны, если держатель потеряет свой ключ, об этом необходимо немедленно сообщить в банк, который никак не отвечает за последствия в случае, если это не будет сделано. За счет держателя замок будет сменен и выданы новые ключи. Он зажег сигарету, размышляя. Замок. будет сменен.